Так, у нас уже 12 человек. Здравствуйте, уважаемые друзья. Здравствуйте, зрители Первого русского канала. Мы сегодня находимся в гостях у Эдуарда Бабжаняна. Вот. Значит, всех, кого же виолончель Ралдугина. Дождались вы Эдика, Сергей Зайцев, басмач, Ви, Сергей Зайцев, басмач, Эва, Джина. Всем Вы привет. скажите звук и вообще качество изображения, потому что мы выходим тут через телефон каким-то сложно сочиненным способом. Нас интересует звук. Звук прежде всего. Звук всему голова. Уже 18 человек. Так, пока ничего не пишет, наверное, с небольшой задержкой, да? Ну, Если идет, если подождем нет, чуть-чуть. смотри, надо изредка смотреть, идем мы там вообще или нет. Все окей, пишет Зайцев. Сергей Зьцев, Зьцев. Вот здесь мы с тобой, понимаешь, да? Да, без Если проблем. что, убираю ее туда. Просто можно А, все, проконтролировать. понеслась. Так, ну все, всем привет. Ну, поехали, друзья. Значит, еще раз всем здрасте. Здрасте, друзья. Ну, давай, чтобы долго не раскачивать эту всю лодочку канитель. Расскажи нам, пожалуйста, какие впечатления были после того, как ты узнал, что произошло в Питере? Это была новость для тебя? Сразу так с места в карьер, да? Не ответишь. Не, я пытаюсь проанализировать свои чувства, и как-то я не нахожу каких-то острых эмоций. Должен, конечно же, сказать, что это все, как сказать, все это ужасная трагедия. Ну да, ужасная трагедия, но если честно, что-то я почувствовал. Ну, как, знаете, как плохой мультфильм такой. Смотришь, думаешь, что-то какое-то говно снимает. Ну, я нафиг переключу лучше. Вот такое было состояние. Потом пошли какие-то версии, уже стало интересно, ну, обдумывать, что, ну, что там произошло на самом деле, да, какие там люди, чего. И тогда появился сюжет, а до этого сюжета не было. Ну, как бы взорвали, ну, понимаете, она же сплошняком идет, взорвали, взорвали, взорвали. Потом, когда начали обсуждать, я вдруг это прикинул, что я вот как-то сейчас захожу там у себя на станции, да, и оно как ебанет, ну, вообще как-то страшно, да. Ну, так представить. Ну, вот ты заходишь, как оно это должно произойти, как оно будет. В соседнем вагоне что было, да, условно говоря. Ну, ты вот в соседнем даже был в вагоне. И тут вдруг Но это ба-бам! хлопок, вот люди говорят, выходили, не слышали ничего, это сразу же глушит тебя, как рыбу, в закрытом Не, ну я пространстве, понимаю, да. как это называется, декомпрессионный взрыв идет, да, вот это вот давление, Когда все, говорят, да, шок, звук. хорошего взрыва ты не слышишь, да, потому что ты его не слышишь сразу. Вот, но вот это состояние, что делать, куда бежать, как, вот это беспомощности, да, такой, именно что ты под землей находишься, да, одно Еще и дело, под землей. оно здесь, а тут под землей. Тут вот поезд, когда останавливается, ну кто вот в метро знает, да, состояние, ты стоял долго, вот, ну когда останавливается и стоишь долго, сначала вроде ничего, да, вот так, минут 40, когда стоишь, это вообще кошмар. Начинаешь думать уже так. Не, все такие, такое напряжение растет в воздухе, все сначала тихо, потом это самое, и какой-то это, тут вдруг ребеночек заплакал, тот утешает, и такое состояние, что вот-вот-вот-вот-вот-вот что-то случится. И вот это, может быть, вот это последствие. Я не рассматривал там трупы и всякие взорванные тела, ну, чтобы и не расстраиваться, и не смотреть на это сам. Единственное, что я в список зашел посмотреть, нет ли фамилий знакомых, ну, вот У тебя там есть кто-то живет, да? 51 человек. Ну, у всех нас кто-то живет там. У меня там живет Борис Борисович Гребенщиков. Я бы не хотел, чтобы он оказался в числе 51 этого, Согласен. например. Вот, не считая других почтенных людей. А как-то ты связываешь это вот я просто сразу себе представил, ну представь себе, идут, значит, люди по Невскому, огромная толпа и скандирует Путин вор, и буквально потом через несколько там сколько там, двое, полтора суток прошло и взрыв. Ты связываешь это как-то с теми недовольствами, которые начали доходить до ВВП? Да по поводу того, кто взрывает дома в России, да, уж столько высказано, но я тут хочу все-таки сослаться на мнение Мальцева в очередной раз. Ну, узнаем, когда придем к власти, да, ну, откроем архивы, посмотрим, допросим и узнаем. Ну, что сейчас, ну, как бы рассказ, можно любую версию там прилеплять. Да, это выгодно. Маркс об этом лучше всего сказал, да, условно говоря. Кому это выгодно, ищи. Ну и что? Выгодно там многим, в принципе, выгодно. Да и, честно говоря, и оппозиции-то выгодно. Ну, чем хуже, тем лучше. Маркс уже говорит, и мы так понимаем. Ну, да, если так рассуждать, то но, в принципе... Да, но чтобы это сделать для этого, ну, я не знаю, готов ли Путин для этого что-то сделать. Может быть, там, кто-то другой готов что-то сделать для этого. Но приговоры выносить, ну, все равно то же самое. Мы им выносим приговор так же, как они выносят приговоры ни в чем не повинным людям. Да, чуть ли не схватили ни к чему, вот эта история с Ильясом, да, который, ну, вот, бородатый, давай лови его, потому что он бородатый, да. Но раз мы что, должны тоже приговор с вами выносить, если они, так сказать, их шлепают, как это. Я считаю, что рано. Вполне можно, может быть, что-то действительно там. Да. Сейчас столько, я говорю, всяких этих ДНРов, НЛРов навезли, всякого барахла, да, бомбы, пластид наверняка кто-то носит с собой. Может, кто-то кому-то продавать вез. Ну, мы же не знаем, да, условно говоря. Оно там как-то сдетонировалось. Фиг ее знает. Ну, подсказывает, компрессия называется, да, и еще вот тут вот пишет новый фашизм. Вот такой вот ник замечательный. В Ростове-на-Дону тоже взрыв сегодня был. Да, но там какой-то фонарик взорвался, пальцы кому-то оторвало. Я тут какую-то серьезность особо не увидел. Ну, это что-то похожее на, ну, вот как дети взрывают там. Пиротехнику, да? Ну, эти все петарды, да, пушки, да. Кому-то взяло, оторвало. Ну, сейчас же все терроризм, да. Любая петарда взорванная — это терроризм. Не знаю. Какая-то тяжелая тема, и она тяжелая даже не столько, что о ней говорить тяжело и там как-то неприятно, а о том, что она тяжелая, как вот, как битум, да, такая. Ты в нее погружаешься, не понимаешь, ну, то есть, куда плыть, куда грести, и плыть вообще некуда. Потому, ну, что... Ладно, проехали тогда на эту тему, чуть-чуть полегче, повеселее, как мне кажется, 26 число хотя бы пару слов. Ну, это весело было, и ты был. Это повеселее, да. Ну, конечно, да, и я был. Значит, самое главное, что я хотел отметить, да, вот это, вот знаете, это по поводу как раз Мальцева, почему Навального арестовали, а Мальцева не арестовали, да, вот мы же так все время, ну, как бы подчеркиваем это. Есть такой, у Солженицына, кто читал, ты архив читал, но «Архипелаг ГУЛАГ»? Да. Да, там как раз была одна глава, что ли, или как там, раздел о людях, которые благополучно спаслись, да. Но там же было, ну, все вообще безысходность, но было вот несколько эпизодов описано, когда люди спаслись. Угу. Значит, одну тетку начали арестовывать там, представьте, тогда КГБшники подъехали на Волгах, все в черном там, никто не сопротивлялся, она схватилась за столб руками и стала орать: «Помогите, убивают». Они испугались, посадились в машину и уехали. Правда, она пришла домой, ее там арестовали, но это уже дура, да. Потом рассказал, значит, про одного, то ли он писатель, то ли, ну, тоже какой-то диссидент. Тот вообще взял, ему пришли ночью стучаться. Ну, как это обычно открывает, но только он не стал дверь открывать. Открыл окно, вышел, взял дежурный чемоданчик и ушел. И жил в соседнем доме, там это, и ни разу не арестовали. Ну, понимаете, вот когда мы себя же сами пугаем, да, это же все тараканище. Это все Корней Чуковский нам рассказал, да, принесите... Тараканище говорит: «Своих деточек я их за ужином скушаю». Не подавишься ли ты, насекомое? Основные и бегемоты, да, зашептали: «Что ты? Что, да, ты?» Ну, надо было одного принести ему слоненка и сказать: «Ну, на, скушай, на тебе, на, жри, открой рот», и все. Да он бы лопнул до того, как первую это сам, понимаете? И вот мы такие... принимаем это, да? Вот я стоял, смотрел на этих ребят, в это, ну вот одели их в страшные пластмассовые штуки, да? Они стоят и щемятся, да? Вот такое хорошее слово. Щемятся, потому что они в глаза не смотрят, они все время взгляд опускают. На них смотришь... Эмоциональный дискомфорт. Да. И еще смотришь, еще какие-то школьники, действительно, там 12-летние эти полицейские, куда они там вообще? Даже ни ростом, ни возрастом, ничем. Вот он стоит... Я вот на некоторых я смотрю, думаю, там девушки были вообще в полицейской форме? Мне казалось, что девушки были. Нет, я заметил, только после питерского взрыва начали в московском метро появляться девушки-космонавты. А вот, вот прям вот в этой все. Вот я смотрю, думаю, то ли он девушка, то ли такой паренек. Ну, а ну это часто женственный, да? Полиция, особенно когда полиции назвались, там как-то непонятно. Ну, да, ну и вот это вся, вся фигня. Я смотрю, мне их на самом деле жалко, я думаю, а чего вы, собственно, ну там бегают там 3-4 мордоворота, что-то командуют, да? А эти-то стоят, и вот их кинули там на этого Мальцева. А мы же на самом деле там сопротивления-то не было как такового, да? Мы же не дрались там, не это самое, никто... прижались друг к другу. Никто их ничего, да, просто вокруг него такой, этот, закрутился этот самый. И мы, все крутятся, и эти крутятся. Буквально плечом к плечу практически. И потом, да, они раз, и оттуда сами повылетали. В общем-то, никакого даже, его нельзя назвать сопротивлением, да? И Мальцев не сопротивлялся. Никто им, собственно, не сопротивлялся, да? А вот это, нас же много, понимаете, а их мало. Почему они стоят в цепочку, да, со щитами и со страшными большими головами, да? Они стоят в цепочку, чтобы показать, что их много. Но их немного. Их вот по сравнению с гуляющими было совсем немного. Когда они нас вытесняли, прижимали, ну, как бы, да, вот, ну, собственно, мы просто на это соглашались. Но если бы мы не согласились, и они бы ничего не смогли сделать, потому что их действительно очень немного. И вопрос даже не в сопротивлении. Они не хотят, у них видно это, они не хотят вообще в это дело ввязываться. Большинство из них, ну не считая вот этого великого героя, который уже второй раз под раздачу попадает, теперь с квартиркой будет, да? Квартирку теперь оттяпал, да? Молодец такой. Так, друзья, давайте вопросы задавайте Эдуарду, потому что я сейчас пока начал немного, да, у нас уже сколько, уже 103 человека, замечательно. Всем еще раз здравствуйте, задавайте свои вопросы, вот, а я пока немного... Ну вот пошло снова, должно пойти снова. Давай смотрим, вроде включили сейчас. Ну там идет, да, ну, должно быть, не знаю, пусть стоит пока, сейчас ждем. Все, пошло. Да, пошло. Угу. Пошло, да? По-моему, пошло. Да, идет. Пошло, идет. Ну, друзья, извините, пожалуйста, за технические неполадки, потому что вещаем практически с гаджета, просто телефон у нас вот так вот настроен, и вещаем по 4G. Наверное, мы будем немножко иногда отключаться, как я понял, тут видно, мое приложение не очень хорошо выдерживает. Ну, давайте продолжаем дальше разговор. Где вопросы, друзья? Давайте. Кто хотел что-нибудь спросить у Эдуарда, спрашивайте. Может, это я сам в это... Ты расскажи, ты мне как-то по телефону говорил, что у тебя есть какие-то интересные идеи. Я вам расскажу один замысел, ну, может, попозже расскажу. Да я хотел про Юлю эту, Самойлову сказать. Что-то заело меня вот эта ситуация с ней, да? Ну вот Слава обсуждал это и какие-то, ну вот давайте восстановим хронологию, да, Юлия Самойлова, знаете, кто такая, да, это та певица, которая в инвалидной коляске, которую не хотят пускать на Евровидение, то ли хотят пускать на Евровидение, то ли как-то, да, с этим связано. И вот все ломают копии, да, что делать Порошенко, пускать, не пускать. Потому что, с одной стороны, ясно, что это прям прямая провокация, да, ну, то есть, вот сидят Эрнест там с кем там они сидели, да, и говорит, давай такую заподлянку закинем туда этим хохлам, чтобы они ничего не могли сделать, вот, ну, чтобы не могли отказаться, чтобы не могли не взять подачу, да. В любом случае, они говорят, вот мы ее запускаем, мы точно знаем, что она нарушила закон ихний, ну, нельзя в Крым въезжала без разрешения, все, значит, ну, как бы закон, не даем визу, да, не пускаем там все дела. А с другой стороны, она и инвалид, там девушка, ну понятно, вот эта вся европейская вот эта политкорректность и прочее, и там начинает возмущаться. И вот Слава вышел, я тут через телевизор с ним как бы спорил, но вот он вышел и говорит, Порошенко надо было ее пустить, но и при этом, если она не возьмет, что-то наградить, ну в общем это самое. Но ведь это значит, что ты тоже получил похарит самой тряпкой. Ну, они же ее и запустили, как самую тряпку. Я ничего против Юли хорошего, плохого не могу сказать. Они ей просто играют. Они говорят, вот мы сейчас им дадим, а они не возьмут, потому что они там, типа, вот мы так поставили. И я говорю, я для себя эту задачу подумал, ну, подумал, как бы ее мог решить Порошенко, ну, собственно, очень просто мог решить. Выйти и сказать, ну, своим там, нашим избирателям, ну, вообще, на телевизор, да, сказать, ребят, вы говорите, что пустите ее на конкурс Евровидения Украину. Вы меня, как президента, призываете нарушить закон. Ну, потому что закон гласит, что если ты была в Крыму без уведомления властей, да, ну, ты не можешь въезжать в это сам. И вот там и с той, и с другой стороны начинают кричать, да ну, фигня этот закон, да не фигня этот закон. Я президент, я законы не могу нарушать. Но, как президент, я могу ей пожаловать украинское гражданство. Ну, у нас же не запрещено двойное гражданство. Вот пусть она пойдет, Юля, ну, поедет там, приедет в украинское посольство в Москве. И там лежит для нее паспорт украинский. Пусть она его возьмет, как второе гражданство, и едет по нему. Тогда ее никто не остановит и никаких проблем не будет. А выступает как от России, там, призы увозит, там, все, что заработает ее. Вот это я, как президент, могу сделать без нарушения закона, потому что это мое право. А вот это то что вы, о чем вы меня просите, я не могу этого сделать. И тогда у него была бы сильная позиция. И тогда бы он вот эту ссаную тряпку обратно вот этому Эрнесту и отбил бы прямо в его холеное личико. Правильно я говорю, рассуждаю? Ну... А если бы она не взяла паспорт, ну все, мы же с доброй волей, вот и все. Логика есть, конечно, безусловно. Значит, смотри, Эдуард, тут тебя спрашивают. Вот я хотел сказать, в качестве совета, если кто-то там, если Порошенко смотрит или друзья его, ну посоветуйте ему, сразу, я говорю, сразу решите все вопросы. И будете красавцем на международной арене. Сразу же в продолжении темы человек спрашивает, чем космонавт белорусский от российского отличается. Вот вы имеете в виду полицию или что? Ну, наверное, да. Вот этих вот товарищей с дубинками. Наверное, у нас же сейчас они космонавты стали в последнее время. Ты какое-то отличие видишь? Ну, у них форма, наверное, разная. Ну, я не судя знаю. По словам Мальца, более лайтовый, наверное, вариант. Нет? Да, ну, как-то вы хотите... Нет, если говорить про белорусов, то они вообще более лайтовый вариант. Белорусы же сами по себе... люди более доброжелательные, более, как сказать, спокойные в чем-то. Ну, я долгое время жил среди них, и, в общем, ну, ничего плохого о них сказать не могу. Кроме того, что они иногда пренебрегают, ну, как... Неслась дальше. Друзья, скажите, мы появились снова, мы снова пропали, появились ли мы? Слышно ли нас? Ну, это так, ну, да. Слышно ли Эдика? Так... Опять висит баба Эля. Про Самойлова пишете гениально. Да, Сережа пишет, есть. Блин. Есть. Мы появились. Ребята, конечно, гениально, потому что я гений. Но вы смириться должны с этим уже давным-давно. Уже Мальцев с этим смирился, уже все окружающие смирились. Вам еще осталось только просто смириться. Так. Качество не очень только. Ну, посмотрите там разрешение. Сделайте повыше. Главное, звук, чтобы был. Так, мы на чем остановились? Чего я не договорил? Мне тоже вылетело. Я еще пока, видишь, не умею сразу же технические вопросы там решать. Там как раз важный какой-то момент был, но если будет важный, то нам напомнят его. Так, ну у нас, по-моему, последнее про Белоруссию. Так, вот это ужас. Волков сказал, что книга об обучении демократия, сказка, но к ней надо стремиться. Ваш комментарий. И это вот сейчас, да, вот этот комментарий требует комментария. Обязательно. Я его книжку не просто прочитал. Я ее прочитал очень внимательно. Я не буду голословным, да? Я не буду голословным. Эдуард, ты сейчас книгу, которую, наверное, нам покажет сейчас. Вот она. Я вам покажу, как я читал книгу Волкова и Крашенинникова «Облачная демократия». Вот, если вы посмотрите, я как слава стал. Тут, блядь, одних заметок вон. Видишь? Ну, ты видишь, да? Да, давай покажу. На полях. Ну, там везде. Я просто хочу подчеркнуть, что это у меня не поверхностное мнение. Я ее полностью прочитал. Значит, что по этому делу? Вообще с облачной демократией, ну, он же давно, они начали об этом говорить, электронная демократия, облачная демократия, еще тогда у них на сайте, это, по-моему, «Демократия 2», что ли, сайт назывался, я там все изучил. И понял одно, с чем я не согласен. С чем я согласен, это с тем, что да, у каждого должна быть кнопка, и каждый должен иметь возможность голосовать. С чем я не согласен? С облачной демократией как принципом, они опять строят иерархическую структуру. То есть, я сам об этом также думал, о том, чтобы голоса свои можно было делегировать, да, кому-то. Ну, хочешь тому, не надо депутатов выбирать, делегируй этому. Но теперь по зрелым размышлениям пришел к выводу, на данный момент, ну вот как сейчас я представляю себе, голоса нельзя делегировать. То есть обеспечить каждого электронным голосом мы вполне в состоянии. Действительно, тут я со Славой согласен, да, условно говоря. По крайней мере, среди тех, кто может держать в руке мобильный телефон и как-то им пользоваться, все. Считаю, у нее есть электронный голос. Остальное вопрос технологии, правильно? Теперь, значит, как у нас в Конституции написано, люди имеют право осуществлять свою власть непосредственно или через своих представителей. Слово «непосредственно» у нас выпадает всегда, да, как непосредственно. Ну, когда скажешь непосредственно, ну, тебе какой-нибудь мудак с телевизора скажет, ну, типа, референдум, вот непосредственно. Ну, да. Но непосредственно это не только референдум, это то, что вот, допустим, вы закон принимаете, вы через представителей, через Думу, а я хочу сам проголосовать, одной 140-миллионной своей. Вот, собственно, в чем непосредственность. Теперь. Что строит Волков и Крашенинников? Ну, я имею в виду в виде теории, да? Как делается это все? Опять же, передача голосов. То есть, вот есть у нас авторитет по данному направлению, например, по экономике. Вот доверяете вы Грефу условно, тьфу-тьфу-тьфу, не к ночи будет сказано. Ну, Иванову, скажем, да? И вы ему там что-то перекрутили, голос отдали, и он там голосует, как захочет. Не надо. Проблема, естественно, состоит только в том, что, то есть, согласимся, что обеспечить каждого кнопкой для голосования легко, ну, через мобильный телефон. Это мы можем сделать технологически. Теперь вопрос, как голосовать? Потому что если мы по каждому вопросу, по каждому закону, по каждому этому начнем всех опрашивать, то мы просто, ну вот они там по 300 законов в день принимают, да, успевают, да, мы просто работать не будем, будем только вот, ну, голосовать, голосовать, голосовать. А там еще местные законы и выборы, и должно быть много выборов, да, ну как бы это все правильно. А наша технология, вернее не технология, а методология, скажем, которую мы предлагаем, да, ну, так сказать, противовес облачной демократии, это демократия прямая, непосредственная, но осуществляемая и отслеживаемая методом опроса. То есть вы сейчас скажете, ну вот ФОМ там, в ЦИОМ, Левада и так далее. Но не, вот действительно смысл в этом есть. В социологии есть смысл. Если мы имеем непосредственную возможность участия всех в, так сказать, ну, в любом вопросе, да, условно, мы можем снимать не все, не со всего населения, да, а с его части, ну, но со случайной. С случайной части, случайно выбранные люди, они нам покажут общее настроение. Ну вот, допустим, даже при существующей системе есть у нас Дума. Хрен с ней есть Дума. Она принимает законы. Хрен с ней она принимает законы. Вот на первом этапе я говорю, что можно сделать. Вот пришел Мальцев в президенты. Что он может сделать? Во-первых, отменить утверждение указа, отменить утверждение закона указом президента, прежде всего. Потому что почему это один человек, там депутаты приняли, Совет Федерации, значит, его пропустил, да, этот самый утвердил, и вдруг еще президент ставит подпись, тогда только закон вступает в законную силу. Не нужен нам президент. Вот здесь и появляется народ. Каким образом? Есть закон, принимаем какой-то закон, да, начинается рассылка. Рассылка, вот, допустим, у нас у всех с вами стоит приложение, ну, условно. Условно пока у всех, неважно, телефон есть, все, ты зарегистрирован, зафиксирован как избиратель и так далее. Рассылается не всем, а выборочно, ну, условно говоря, да, ну, там, как это опрос. Допустим, тысячи человек случайным образом выдергивает машины и опрашивает отношение к этому закону. Если мы не определяемся со строгой позицией, да, по этому закону, мы расширяем до 10 тысяч, понимаешь, до 100 тысяч. И это делается в зависимости от того, как люди проголосовали вот, ну, на первом круге. Можно начинать с 10 человек. Ну, допустим, у нас стоит вопрос только не о том, как мы обсуждаем закон, а о том, чтобы принять его или не принять, утвердить или не утвердить. Ответ бинарный – да или нет. И вот приходит к вам такая случайная штука, и вы смотрите закон. На него ссылка есть, вы его можете почитать и можете ответить. Вы такой выборщик, ну как в американской системе, да? Случайно выбранный выборщик, присяжный, если хотите, по этому закону. И говорит, вы можете выбрать три варианта. Первый, не отвечать, сказать, я ничего в этом не понимаю. Второй, за и против. И дается вам какое-то время на решение этой процедуры. Допустим, мы разослали какому-то очень небольшому количеству людей, например, 100 человек, ну, чтобы удобнее считать в процентах. И предполагаем, что, допустим, скажем, ну, какой-то процент ответил за, ну, там, допустим, 60% за, 40% против. Мы пока не можем сказать, что это вот, ну, это же хоть и случайная выборка, но мы пока не уверены в том, что люди приняли, ну, как бы, закон, потому что это всего лишь 100 человек. Но мы говорим, допустим, у нас есть какая-то технология. Допустим, в зависимости от того, сколько людей за и сколько против, ну, например, 60 за, 40 против, мы от 60-40 отнимаем 20, получается, ну, разница в 20%, да, и умножаем, скажем, на 10. И рассылаем уже не 100 человеком, а 200 человеком. Понимаешь? Потом рассылаем тысячи и так далее, и так далее. И, грубо говоря, и миллион мы можем набрать по этой схеме. Ну, это как удвоение, как задача шахмат. Ну, шахматы, помнишь, шахматы, зерно, там, падишах, вот это самое. Она быстро, она там за 2 недели будет миллион человек. Но если нужно. Но на самом деле дело даже не в этом, вы поймите. Нам не надо проводить полный референдум, чтобы узнать об отношении населения к данному закону. Мы узнаем, что 80 на 20. И чем дальше мы проводим это, 80 на 20, 80, допустим, против этого закона. Там сидят депутаты. Они видят это, что случайные анонимные люди отвечают на вопрос, что ваш закон с вероятностью 80% будет отменен. Пока проголосовало 12 тысяч человек всего лишь. Завтра проголосовало 24 тысячи человек. Но он будет отменен. И тогда депутаты сами должны схватить, как это сказать, жопу в горсть, как говорит Мальцев, да, и срочно отменить этот закон. Потому что если он дойдет до референдума и большая часть проголосует против этого закона, то таким образом мы сразу этих депутатов можем сразу ставить на референдум, чтобы их... Ну, потому что они принимают антинародный закон. Понимаете, вот то, что Мальцев все время говорит, и нужно это постоянно подчеркивать. Как так получается, что мы выбираем народных представителей, которые голосуют за антинародный закон? Вот они сидят и обсуждают. Вот сидит этот Ясин, да, Пень, Ясин Пень, как я его называю, да. Вот сидит и рассуждает, сука, вбрасывает, да. Он вбрасывает, он говорит, ну все равно придется пенсионный возраст повышать. А ты давай, Ясин Пень, давай-ка мы референдум по этому поводу проведем. А нет, скажет Ясин, никакого референдума, вы же в экономике не разбираетесь. Нихуя себе, мы в экономике не разбираемся, а в депутатах мы в ваших разбираемся. Набрали шоблу, который за вас голосует. Нет уж, пусть мы сами. Вот как обстоят дела. Это к ответу на вопрос, что такое облачная демократия. Облачная демократия – это попытка построить, ну, как они думают, меритократию, ну, иерархическую систему, основанную на лучших представителях. Но на самом деле в лучшем случае у них получится технократия. То есть власть экспертов, грубо говоря, да, власть тех, кто разбирается. Эту схему, которую они нам нарисовали, вполне себе реализована в Википедии. Посмотрите, что. Вы все знаете, как это было, да? Вы все знаете, как было, что нельзя создать страницу в Википедии с названием Вячеслав Вячеславович Мальцев. Просто нельзя. Потому что так устроена эта облачная демократия в Википедии. Ровно точно так же. Кто больше там чего-то поправок и законов принимает, тот и больше авторитет. Не надо. Может быть, я один раз поправку внесу, но она будет поправильнее всех поправок, да, чем вы в миллионах поправок придумывал. Да, на ваш взгляд. Поэтому да, если вот глубоко не вдаваться, поймите, они опять строят иерархию, они опять хотят кого-то нам на шею посадить. Я считаю так, лозунг должен быть такой: либо прямая демократия, либо никакой. Так, поехали дальше. Значит, у нас тут тоже... И по поводу того, что все не могут рулить, все разобраться не могут. Могут! Вот народ разберется и в Платоне, и в повышении пенсионного возраста, и в уточках, и во всем. Разберемся! Угу. Как человек может принять или не принять закон, относящийся, например, к тому, в чем он вообще не понимает, да? Что прям все такие умные... Вот такой вопрос. Это, ну вот я как раз на него и стал, собственно, и ответил. Я говорю, ребята, если вы не разбираетесь, вот ну как мы разбираемся в той или иной, вот вы на себя переложите, как вы разбираетесь? Вам говорят, как ты относишься к квадратуре круга, например, да? Ну так раз, да в общем никак. Ну слушай, у нас закон, вот мы хотим отменить квадратуру круга. Ну, я условно говорю, да, некое такое. Для вас пока как бред там звучит, и это сам. Погодите, ну, мы все современные люди, у нас есть Википедия. В конце концов, вы можете отказаться, сказать, я не понимаю, ну, вот, ну, мы же... Это будет как раз ваше голосование, как бы сказать, воздержался, что называется, да? Mm-hmm. Вот, ну, на этом. Ну, когда говоришь, не хочу я в этом разбираться. А если ты хочешь разобраться, у тебя есть время. И не то, что говорит, ну-ка срочно бегите в воскресенье проголосовать, кто не успел, тот опоздал, а два не успели, все, убежали. Почему? Я вообще поражаюсь этому. Почему мы должны голосовать в один день? Это же пережиток прошлого. Голосовали в один день, чтобы у человека, если они неделю бы голосовали, у человека борода отросла, он пришел второй раз проголосовал, паспортов не было. А сейчас что? Да хоть неделю голосуй. Мы президента выбираем, да мы полгода должны голосовать. За этого президента. Они, чтоб все, кто вот последний там бомж поднять его, сказали, ну-ка ты иди отдай свой голос, да? А то будешь потом вопить, скажешь, не того президента мне выбрали. Иди сам выбирай, да? Ну, условно говоря. Вот, во-первых, это сроки. И во-вторых, у вас есть возможность отказаться, ну, сказать, воздержаться от принятия решений. И есть возможность разобраться. Для этого у вас будут все возможности, то же приложение даст вам возможность пойти на форум, пойти в Википедию, пойти посмотреть эти самые. Там просто ссылки будут лежать, да, и люди будут добавлять своих ссылок по этому вопросу, да, условно говоря. Чем дольше длится обсуждение, тем больше мы знаем об этом законе, тем больше мы понимаем, в чем проблема и в чем не проблема, да, условно говоря. И мы его можем отменить просто или наоборот принять, сказать, да, хороший закон, Дима Яковлев, да, нечего усыновлять. Ну я к примеру говорю. Угу. И мы это увидим. Мы увидим это статистически. Статистически мы увидим. И мы, так же, как мы видим, вот сейчас это про голосование вывесил чувак в ВКонтакте, по-моему, или в Фейсбуке, не помню, журналист один, Андрей, не помню кто, может быть, напишите, кто это. И там, говорит, вот там в ЦИОМ опять показывает там 80%, 6 у вождя, да, там 14 против, а давайте-ка мы здесь проведем. И вот оно начинает, сначала там... 45 на 55, потом это, потом как-то новость, потом раз, видимо, ольгинские тролли пришло, 300 человек что-то проголосовало, там вроде пополам на пополам, ну, это самое. А потом, чем больше, больше, больше народу, сейчас я не знаю, но я смотрел, уже было 25-28 тысяч проголосовало, и там строго цифра стоит, 71 на 29. Вы скажете, ну это определенная там категория, это да. Да, вот среди этой категории 71 на 29. Чем больше вы опрашиваете, тем меньше разброс. В этом и состоит чудо социологии, да, настоящей, а вот не той, которую нам там Володин поправляет вместе с Мухиным, там на пару они рисуют. А вот такая, если бы мы знали, как это действует, если это открытые коды, если все это может быть проверено, если, ну, как бы это самое, верифицировано, что называется, модное слово, то тогда мы получим достаточно точную характеристику. Вот. Вот просят тебя не материться, Эдуард. Все хорошо, говорят, классно, студия заработала. Не обещаю. Повышением образованности населения надо уделить максимум внимания. Вот. Значит, Эдуард, поздравляю тебя с новым статусом дедушки. Родить и стоит жить. Так, поехали дальше. Интересно, философские концы. Роджер тебе передает привет, веселый. Вот. Где-то у меня. Да, а, привет, а как тебя поднять или опустить ниже сам чат? Как это делается? А, вот так вот, да? Двумя пальцами. А, понятно. Тут у нас был вопрос. Значит, Эдик, вопрос. Он немножко странный. Не понял, может, ты объяснишь. Может, ты что-то знаешь особенно. С каких пор тебя Мальцев слушать бросил? Кстати, не матерись, пожалуйста. С каких пор Мальцев тебя слушать бросил? А он меня слушал? Ну, я имею в виду, вы имеете в виду через телевизор или так? Так да, напишите нам по комментариям. Нет, когда мы с ним общаемся, он меня слушает так же, как и я его. Да, там, он не затыкает уже, а не буду слушать. Нет, конечно, мы разговариваем. Но, в смысле, я же, вот я сейчас вот вышел с вами. И, наверное, имеется в виду, что ты что-то такое говорил, к чему он потом прислушался как-то, или поступал, или высказывался и так далее. Ладно, поехали дальше. На ваш взгляд. Ну, нет, давай как бы с этим разберемся. Дело не в том, что вы почему-то кто-то думает, что все, что я говорю, Мальцев там сразу принимает на веру. Я много раз говорил, что у нас несколько разные... как сказать, возможности. Я логикой работаю, а он, у него другие есть возможности. Поэтому, будучи с ним давно как бы знакомым, да, я понимаю, что вот мне, когда мне кажется, что вот надо сделать так, это не всегда так. Иногда он оказывается прав, хотя он объяснить этого не может. Потому что он шире видит, он с помощью метафизики видит. А там, где нужна логика, нужно решить задачу с входными какими-то данными, то ну да, вот как бы. Так что что-то он принимает, что-то не принимает. Что-то я от него принимаю, что-то не принимаю. Ну, это как бы, ну да. Почему он перестал меня слушать? Я думаю, слушает. На твой взгляд, имеет ли смысл голосование или референдум, в котором выигравшая сторона выиграла с перевесом в один голос из 1000, скажем? Имеет ли голосование референдум, в котором выигравшая сторона выиграла с перевесом в один голос? Против 1000. Да, тут у меня родилась очень... Это я по поводу гениальности еще раз. У меня родилась очень интересная как раз мысль на этот счет. Я же сидел и просчитывал, думаю, ну скажем, допустим, если 50 на 50, да, как вот это оценивать, или 55 на 45, да, ну вот, ну даже это. Вот у нас сейчас решение принимается, ну как бы три есть способа принятия решения, да, коллективных, ну стандартных. Это простое большинство, это квалифицированное большинство и единогласные решения, да, ну, условно, в разных местах, ну, по-разному, да, и даже в одних и тех же местах, например, федеральный закон принимается квалифицированным большинством, обычный закон принимается простым большинством. Все эти три решения, ну, кроме единогласного, там своя особая вещь, ну, там, когда присяжные должны единогласное решение принять, ну, понятно, да, по виновности, невиновности и так далее. Это мы оставим пока. Я вообще считаю, что единогласного решения добиться только в очень узком коллективе можно. Ну, это когда, как сказал этот... пьющий механик, помнишь, согласие есть продукт да. При полном непротивлении сторон. Да. Да? Вот. Полное непротивление сторон. Да. Вот мы сейчас это не берем. Ну вот, действительно обидно. Перевес в один голос, непонятно, какое, что это за решение, да? Непонятное решение. Готовы ли 49% с этим смириться, да? Ну, фактически 50 без одного голоса. Я думаю, не готовы. Ну, это самое. Теперь, в некоторых решениях говорят, ну давайте тогда будем принимать квалифицированным большинством, двумя третями. Опять же, а если не хватит одного голоса до двух третей? Мы и так знаем, что 70% практически за, да? Тогда получается победило меньшинство? Получается так. А вот тут, вот в нашем случае, я ее для себя пока называю, вот этот метод прямой демократии, про который я говорил, когда каждый следующий шаг рассылки вот этого референдума зависит от предыдущего шага, да, я его называю пузырьковой демократией. Ну так, пока я не претендую на это самое. Почему? Потому что пузыри мы надуваем. Мы сначала опрашиваем 100 человек, потом в зависимости от того, как распределились голоса, мы опрашиваем следующее количество человек, потом следующее и следующее, да? Но, смотрите, каждый следующий шаг требует некого времени. опроса, да, ну, скажем. Допустим, мы говорим, для того, чтобы нам принять решение, нам нужно опросить 500 000 человек. Ну, это точно будет решение. Нам не надо все 100%. Если мы выбираем случайным образом, и машина действительно действует именно случайным образом, и это открытые коды, ну, как я говорил, это проверяется, это прям абсолютно четко, то мы можем сказать, ну, вот, допустим, какой-то, ну, вот как сейчас говорят, там, чтобы в РОИ принять решение, ну, куда-то там дальше пошло, 200 тысяч. Ну, пускай 200 тысяч. Мы будем знать, например, да, надо набрать, например, 200 тысяч или 500 тысяч человек, чтобы они проголосовали так или иначе, за или против там данного закона. Теперь смотрите, возвращаясь к нашей предыдущей схеме. Допустим, первая рассылка — это 100 человек, случайно выбранных. Допустим, они все проголосовали. Когда я говорил 60 на 40, было понятно, да, следующее идет удвоение. 60 минус 40, 20, умножаем на 10, 200 человек. Следующее это будет 400, 800 и так далее. Это достаточно быстро удвоится. И тогда мы понимаем, что наберем эти 200 тысяч достаточно быстро и утвердим закон 60 на 40. Тогда это нам понятно. Теперь представим, что у нас 55 на 45. Ну, из 100 человек. Тогда у нас получается 55 минус 45 это 10. 10 умножаем на 10 это будет 100. Ну, в 10 раз больше берем. Значит, следующий круг это тоже 100 человек. Следующий круг это тоже 100 человек. Ну, если так продолжается тенденция. Следующий это тоже 100 человек. Когда, допустим, на каждый круг у нас уходит хотя бы один день, да? Когда этот человек, ну, этот закон наберет 200 тысяч голосов? Ну, наверное, через 3 года, да, там, через сколько-то. Может быть. Если все пойдет не по-другому, если, ну, там, не увеличится или не уменьшится это самое, тогда получается, что мы включаем здесь не только разницу вот эту, но и скорость прохождения подключаем туда. Что чем меньше разница между теми, кто за, и те, кто против, тем надольше откладывается принятие решений, понимаете? Чтобы была возможность у людей определиться с этим, не сразу. Если, допустим, у вас 90 на 10, ну вот мы проголосовали, 90 минус 10 – 80, 80 на 10 – это уже 800 человек. Там сразу будет, вы за 4 дня наберете эти 200 тысяч, ну грубо говоря, необходимые, к примеру, да? А если у вас вот такая петрушка, да, там 55 на 45, где-то вот такое непонятное, то скорость будет замедляться, ну, медленно будет проходить, и тем больше будет нам для обсуждения. Ведь так и это же правильно. Чем, грубо говоря, больше раскалывается общество, ну, ведь принять легче общую точку зрения, ну, 90% за, ну, да, ну что ж, смириться легче, да, ну, условно говоря. Если это все правильно, если это не какое-то меньшинство, если это не Платон нам рассказывает, да. Ну, если мы действительно верим тому, что вот 90% действительно вот за, а я вот почему-то против, ну, я буду убеждать и буду выставлять этот закон. Но пока что вот, ну, легче смириться. А когда действительно 51 на 49, ну, как ты смиришься? Нет, надо брать в руку дубинку и отстаивать свои это самое. Поэтому мы начинаем это во время запускать, увеличивать время. Вот если бы они вот Brexit этот, да, не в один день проводили, вот эти англичане, да, а вот зависимость, ну не хватает нам, почему 41, ну давайте недельку, давайте две недельки, давайте обсудим, почему нельзя обсуждать, почему во время этого нельзя менять решение, сказать, я передумал, да, дайте мой голос, я передумал, я понял, что я был неправ. Ну это же тоже нормальное как бы явление. И вот когда мы наберем достаточное большинство, вот тогда это и будет, ну как бы принято решение. Поэтому я предлагаю заменить, я тоже как бы термин новый в данном случае появляется у нас. Не, значит, не простое большинство и не квалифицированное большинство, а, то есть не как я говорил, простое и не квалифицированное, да, квалифицированное большинство, а эффективное большинство должно быть. Эффективное, вот его так и надо назвать, эффективное большинство, когда меньшинство согласно с тем, что это действительно большинство. Что не один голос решает, понимаете? Эффективное, когда Точно оно большинство. Когда уже 65 на 35, когда уже 78 на 22, вот тогда это начинается эффективное большинство. И его можно регулировать как раз вот этими коэффициентами. Сколько мы там, ну это уже чистая математика, это просто алгоритмы. Мы можем их увеличить, уменьшать и так далее. В общем, вот я надеюсь, я ответил на вопрос по поводу одного человека. Не должно быть принято решение перевесом в один голос. Это я абсолютно согласен. И сразу же, а законодательные инициативы откуда генерировать? Что-то типа партии, наверное, должно быть, да, что-то типа сообщества. Вот это то, что нам предлагает облачная демократия во главе с Волковым и Крашенинниковым, да, когда есть какие-то люди, которые почему-то имеют право законодательной инициативы. В данной схеме, которую предлагаю я, по идее, никто никому не мешает осуществлять право законодательной инициативы. Допустим, вот, ну, я понимаю, что сложно там сразу закон выложить весь, да, и начать голосовать. Но в любом случае можно и так. Вот представьте, вы находитесь в этой же системе, у вас есть гаджет, у вас есть приложение, да, условно говоря, или просто смс-ками, это тоже все можно осуществлять, да, условно. И вы хотите выдвинуть инициативу. Мы эту схему уже всю фактически разработали, ее уже можно внедрять. Я, более того, это все нарисовал в виде приложения, его надо только сделать. Вот. Допустим, вы выдвигаете инициативу точно так же, как, ну, вот вы хотите там принять закон, там, уменьшить пенсионный возраст, да, или там раздать всем по 2 миллиона рублей, там, или что-то такое. Неважно. Вы его выдвигаете, этот закон, и он рассылается малому количеству людей. Ну вот, и они должны будут ответить. Они три решения. Либо там это в мусорку ваш закон ненужный, потому что идиотский он, да? Либо за, либо против. И в зависимости от этого, от того, сколько вы набрали за, тогда он, этот пузырек растет, расширяется, следующий пузырек надувается. Если вы выдвинули каля-маля и не знаете чего, сами не знаете чего, ну, разослали 10 человек, ну, там, за него 2 за, 8 против, вычисли, ну, получалась отрицательная величина. Нечего дальше спрашивать, все, иди гуляй, Вася, да? Ну, не получилось, да? В следующий раз еще подожди. А мы еще в зависимости от этого запланировали то, что вы не можете законы выдвигать каждую секунду, да? А то, что вот вы выдвинули, и в зависимости от того, как он получил голоса за и против, вы еще от тех голосов, те, которые вас заблокировали по причине того, что у вас плохой вопрос, вы получаете штраф на время выдвижения следующей инициативы. Понимаете? В зависимости от этого. То есть, чем дурее задали вы вопрос, чем больше вам сказали «иди и не дергайся», тем реже вы будете эти вопросы задавать. То есть это тоже схема, как бы, схему все предусмотрено. Чем более у вас осмысленные вопросы, чем более актуальные, чем быстрее люди за него голосуют, чем больше к нему подсоединяется, тем больше вам дается возможность. Но все равно возможность дается всем, пожалуйста. Раз в сутки, раз в двое суток, в зависимости от того, сколько у вас там штраф прошел, вы можете ставить свои законы, ставить свои вопросы. Можно даже вот в порядке только отрицания. Пусть я говорю, чем хороша система, ее не надо сразу переводить в полностью в законодательную, да, потому что законы обсуждать. Мы можем постепенно, мы можем, оставив Думу на какой-то период, да, вот она делает законы, но мы можем на себя взять хотя бы утверждение этих законов или их неутверждение. Представляете, сколько законов будет не утверждены? Вот с этой Думой. Платон там сразу будет сосать не только лапу, а все, что вообще можно теоретически сосать и теоретически сосать нельзя. Скажите, что ты думаешь о провале коммунизма в Швейцарии? А почему провали? Не знаю, вот он нам задал вопрос, Бадабум, приветствую, а ты скажи, что думаешь о провале коммунизма в Швейцарии? Вы знаете, вот я хочу про библейский сюжет сказать, про коммунизм, да? Что вы думаете о провале коммунизма в Иудее, да, в древней? Вот, понимаете, коммунизм, ну как провалил? Я уже говорю, что мы фактически живем при коммунизме, если говорить об экономической его составляющей, да? Помните, как хорошо классики нам сформулировали эту составляющую, экономическую именно. От каждого по способностям, каждому по потребностям, да? Ну, условно. Ну, вот, ребята, разберитесь вот с тем, что вы, где вы сейчас живете, да, ну, пусть мы там в России живем, может быть, еще не так уж очень цивилизованно, ну, посмотрите хотя бы на Запад, да, там, вот, вот они уже там в коммунизме точно все живут. В чем заключается этот коммунизм? От каждого по способностям, что значит? Пошел он, устроился на работу, на любую работу, да, ну, постоянную, работает, все. Даже на учебу устроился, учится, все. Приходит, ему кредит дают на учебу, на работу, на дом, на семью, на жену, на квартиру, на этот самый, на машину. Все, они же живут в кредит. Что такое кредит? Это вот вам по потребности. Вот вам по потребности, что вам жить где-то надо, ну вот, нате, по потребности. Ну вы только справку с работы принесите, что вы зарабатываете, а мы с вас будем деньги брать. Это и есть коммунизм. И в принципе... Это нормальный коммунизм, кроме того, что немножко барахлит в нем система распределения. Ее на себя перетянули финансовые агенты. Ну, банки фактически выдают кредиты. И, ну, как бы, и с этого снимают сливки, ростовщические проценты и нероставщические проценты и все такое. Это система распределения такая, не очень хорошая. Но, в принципе, мы производим столько всего, что всем хватает, тем более с запасом. Да? Когда вы... Вселяетесь в новый дом, допустим, или в квартиру по ипотеке, заплатив за нее, это что означает? Что дом, квартира уже созданы, они построены уже, все, ресурс уже затрачен, значит он был, понимаете? Его теперь только надо отбить. А когда отобьются? 20 лет, 40 лет, 50 лет, какая разница? Вы платите за, туда, за, но он-то уже есть, его же уже построили. Не надо где-то искать ресурс. Его уже построили, дали кредит, люди построили, вы живите. Они уже получили свою зарплату, это теперь банк свой процент зарабатывает. Вот вам и есть коммунизм. Вы отдаете по способности, ну я работаю, а получаете по потребности. Вот кто-то скажет по потребности, а я вот у меня потребность там самолет купить, да, а я работаю в магазине сторожем. Вот неправильно, надо просто различать. Потребности и желания, да. Если у вас есть потребность в личном самолете, вы пойдете брокером работать, да, или там банкиром. Если у вас есть потребность просто перемещений там на колесах, то вы садитесь в этот Ладу Калина и едете и не дудите. Это ваша потребность. Вот просто потребность вашу определяют финансовые агенты. А в принципе это и есть коммунизм. Поэтому в Швеции коммунизм никуда не сдулся. И более того. Отлично себя чувствует. Ну, мы просто все идем именно к этому. Надо просто подвинуть этих жадных банкиров, и все, а так-то ресурсов-то хватает. Что они там дают? Кредиты? А что такое кредиты? Это деньги, которые нарисованы. Вот, ну, на тебе, я сейчас нарисовал, а ты мне его потом верни. И плюс еще настоящих. Вот так они работают. Джон До тебя спрашивает, Эдик, партии в новой системе нужны, по-твоему, или нет? Да и никто не запрещает ничего запрещать. Как вчера Слава говорил, запрещальщику хуй зайщику, вы просили не ругаться, да? Вот я цитирую в виде цитаты. Че, ну хотят они в партию собираться, ну как Маяковский говорил, да, если в партию сгрудились малые, ну малые сгрудились, ну и сгрудитесь там все. Вопрос в том, что когда мы идем тут партии на выборы, мы тут партии, мы сильнее, чем человек, вот это сразу нет. Во-первых, это касается всех вот этих таких неких информационных объединений, да, когда получается, что, ну, например, юридическое лицо, да, сильнее физического лица, ну, в юридическом плане, у нее денег больше, оно тебя засудит, а тебя можно посадить, а его посадить нельзя. Или партия, да. Вот как прячется за это самое, я думаю, что все взаимоотношения между людьми должны быть взаимоотношениями между людьми. Вот из отношений нужно убрать юридические лица, как таковые. Да, ты можешь быть партией, да, ну вот наша партия, или ты можешь быть юридическим лицом, АО, ООО и так далее, да. Но когда ты подписываешь документ, независимо от того, с кем, ты подписываешь не как директор ООО, а потом уволился и меня звать никак. Нет, ты подписываешь как частное лицо. Если это у вас ООО 10 человек, значит вы все подписываете этот документ. Неважно, он может быть один, вы ему делегировали, но это значит, что подписалось только-то конкретных человек. Никаких юридических лиц, никаких партий, никакое информационное, вот это вот придуманное, вот эта абстрактная величина не должна быть больше человека. Вот это мы должны понять. Это то, что у нас написано в Конституции, да, основа. Это смысл существования. А нам говорят, и это то же самое касается государства. Говорят, ну государство же выше человека, идет в жопу государству. Человек выше. Вот человеки, которые составляют государство, да, они тоже имеют права. Каждый из них по отдельности, и мы с ними только и разговариваем. Вот когда мы поймем, что мы разговариваем не с государством, не с ФСБ, не с отделом Э, не с, не с Газпромом, не с, там, с Роснефтью, а мы говорим конкретно с Сечиным, с Миллером, с Бортниковым, с этим. Каждый должен действовать от себя. Один человек, один голос. Если у тебя есть, за кого ты подписываешься, они должны тебе эту подпись доверить. Не просто так, типа, ну это юридическое лицо. Нет никакого юридического лица. Я договор, если я получаю, если я кладу деньги в Сбербанк, лично Греф подписывает со мной документ. Лично Греф. И я, когда у меня денег этих нету, их это. Неважно, где Греф там будет в это время, чем он будет рулить. Я ему... Тебя спрашивают, немножко отойдем от темы. Биоинформационные технологии тебе известны? Биоинформационные. Да, не все биоинформационные. Как? Я разбирался, ну как разбирался, так как профессиональный дилетант, да, в устройстве, как же это там все в мозгу работает, синапсы, все эти, да, как работают. Ну вот они вам, биоинформационные технологии. Это же как раз и чудо, да? Вот, ну как бы сейчас пока нашли два способа, собственно, передачи, да, вот сигналов внутри мозга, да? Но сигналы внутри мозга, это и есть информационные технологии, но они био. Есть способ электрического, быстрого передачи, есть способ химического, более медленной передачи, да? Ну, там как-то они по-своему. Где памяти, как хранится, что, куда передается. Но вот здесь и есть этот самый стык. Если мы поймем, как работает мозг, мы также поймем, как работает наш общий мозг, наша общая информа, как работает сообщество, как работает человечество, как работает мировой разум, в конце концов. Понимаете? Потому что это и есть биоинформационная технология. Мы и есть. Мы... Она не может быть просто информационной, понимаете? Она всегда био. Почему? Био означает жизнь, да? Вот, грубо говоря, информация только тогда информация, когда существует передатчик и приемник, да? Информация один передает, другой принимает. Если кто-то на конце, если нет никого, кто может понять, что означает этот набор точек и тире, нету субъекта, да, грубо говоря, то это никакая не информация, это просто это вот как R2-D2, да, там что-то он скулит и все. А робот его понимает. Для него это информация, понимаете? Вот. Но в данном случае мы робота как все-таки живого рассматриваем. Дело в том, что принимать информацию может, как информацию рассматривать, только биологический организм. Почему? Потому что информация это то, что влияет, то, что ему нужно, то, что влияет на его собственное поведение. А поведением обладает только биологический организм, только живой организм. Поведение присуще только субъекту, только, ну, грубо говоря, тому, кто живой. Камень не имеет поведения. Камень вообще не камень. Это мы его называем камнем. Это просто слипшаяся пыль. Блин. Нету там субъектности никакой. Мы его наделяем субъектностью. Правильно? А вот человек, собака, там, воробышек, да, таракан, это, он имеет собственную субъектность. Но он, может, ее не определяет, ну, в смысле, он ума не имеет, как говорят, хотя я не уверен, да, рефлексировать не может. Но информацию-то он воспринимает. Вы убили таракана на его глазах, и он убежал в другую сторону. Да, он воспринял информацию. Для него это информация об опасности, например, или о том, что жрачка, или еще о чем-нибудь. Информация это всегда биоинформация. Информация всегда принадлежит живому. Для камня нет никакой информации. Ему похеру, хоть ты ему все уши прожужжи, которых у него нет. Он ничего не поймет. Понимаешь, ты можешь вокруг него плясать, петь, да, вот как это, ставят этот тотем, да, и вокруг него пляшут. Они же не для тотема, они же не для распятия пляшут. Они для живого того, которого видят за этим распятием. Понимаете? Так же и здесь. Поэтому биоинформационные технологии – это и есть информационные технологии. Вот веселый Роджер тебе задает вопрос с восклицательным знаком. «Я твой дом нашел в Вильнюсе. На Вершулишкас улица Азо переименовали». Ты в курсе? Не знаю. Не в курсе, да. Какая она теперь? Да, при Жили, пришли ну к там я жил, ОЗА-11 было. Угу. Я даже не знаю, кто такой ОЗА. Кто-то знает ОЗА, хороший такой. Не Оша, а ОЗА, улица ОЗА. Видимо, какой-нибудь латышский герой. Там Так. вообще названия такие веселые. Вершулишки, Каролинишки. Так звучит хорошо, да? Угу. Жермунай район. Мне всегда казалось, что там должны жить толстые люди. Так, поехали дальше. Что у нас тут какие? Переименуем Засратов в Мальцевград после революции или нет? Я рекомендую, давайте рекомендации дадим сначала. Я вот рекомендую всем посмотреть Брежнев фильм, хороший, мне понравился. Четыре серии 2000 года ОРТ, Шакуров играет бесподобно, я вот уже Саша сказал, да. И там вот как раз по поводу, почему я вспомнил, переименование, говорит, тут вдова Суслова звонит, говорит, просит Саратов переименовать в Суслов. А что Брежнев ей отвечает, тут говорит, никаких Саратовых не напасешься на вас. Ну да, была такая действительно тема. Нам говорили, что хотели переименовать, но вроде бы как-то отменили. А то есть саратовцы сейчас бы был Мальцев, известный сусловский блогер Мальцев, да, так как-то совсем печально звучит. Вот. Я думаю, что вообще переименовывать, понимаете, это занятие тех, кто. Ну, сейчас я по-другому скажу. Ну, хотел цитату какую-то мне на ум заскочила. Ну, грубо говоря, тот, кто не может сам сделать, да, переименовывает другое. Ну, сделай, что в мире можно кучу сделать вещей, да, открыть звезду, назвать ее как захочешь, да, не переименовывать. Это как в Покровских воротах. Одни зарабатывают кубки, а другие на них гравируют. Да, вот, наверное, вот твоя цитата правильная, да. Нет, не моя Давайте цитата, это... Угу. переименуем, давайте не будем ничего вообще переименовывать, да, вот кто-то до вас назвал это как-то, и пусть оно вот так и будет, потому что тот, кто называл, имел на это право, потому что до этого это не называлось никак. Назвал – все, это его. Единственное исключение составляет, я считаю, только действительно человек. Вот человек может себя переименовывать. Ну, в смысле, назвали его родители там Васей, а он говорит, ну не Вася я вообще Серж или там Леон, да. Ну, хочешь ты быть Леоном, будь Леоном, да, ну, условно говоря. Хочешь быть Эдуардом Тополем, будь. Ну, не нравится тебе быть Топельбаумом, я тебя очень хорошо понимаю. Будь Тополем, Тополь красиво, да. Так, пишет, трансляция закончена. У нас все идет, если закончилось, но у нас тут дальше идут комментарии. Эдик, Так все новый минус. закончилось или нет? Нет, все идет. Это просто может как-то немножко настроить. Идет или нет, Да скажите. все идет. Звук есть, не тормозит, все в порядке, да. Ага. Поделись какими-то творческими мыслями. Есть какие-то мысли? Может быть, инженерные, ноу-хау? Творческие, вот, ну, я, во-первых, хотел сказать про творчество. Все-таки мы же не скажем, никто же не скажет, да? Мы же говорили по поводу проекта, все задумчиво, заманчиво, как это будет проект. Ну вот Саша, ну не свидетель, тоже мы вместе, Саша, я, Андрей Толкачев, да, Андрей, брат мой, Абрамов, да, кто там еще ребята были. Мы, собственно, проект, чтобы вот нас спрашивали там, что за проект, собственно, вы его видите, это Навальный лайф, мы сделали им. А Сделали они оттуда из той же студии вещают, да? все, что могли, да. Нет, ну конечно, ну там вон наши занавески, все эти самые, там может быть не столь. На самом деле это планировалось все-таки выпустить Навального в прямой эфир, но он так и не вышел в прямой эфир. Там начались вот эти события, во-первых, сначала суд, во-вторых, значит, соответственно, вот эти уже дела с Димоном и со всем. Потому что я планировал вот этим проектом, что вывести в прямой эфир Навального. Я надеюсь, они выведут. Все, мы свою работу сделали. Там, что получилось, что не получилось, по крайней мере, смотрим, вот оно как бы идет, люди работают, Соболи выходят, все это самое, слава Богу. Но планировался Навальный, поэтому я считаю, что, конечно, в чем-то не достучались, в чем-то не доделали. Ну, а в остальном прекрасная маркиза. Я считаю, что мы справились. И по поводу технологий, собственно, у нас есть тема, конечно, я понимаю, как надо сделать все еще проще, еще лучше для Мальцева теперь. Но это уже вопрос, так сказать, там ребят что-то делают, если будет желание, мы сделаем. Но самое главное, мы поняли, как это работает, да, и сделали. Я считаю, что молодцы, за месяц. За месяц вообще, я как их себе представляю, я вообще даже не знал, как это должно работать. Ну, в принципе, теперь я все знаю, теперь я все понимаю. И... Здесь мы только начали стрим, когда были сразу же рекламные комменты. Расскажи о корках. А, да. Смотрите, корки, мы там с Андреем у нас самое, ну, как сказать, такой, как это сказать, как это называется? Хобби, да? Хобби. Канал Корки, он там, если так не найдете, он у Мальцева в друзьях на артподготовке стоит. Смотрите, понравится, ставьте лайки. Не понравится, не ставьте лайки. Ну так, на злобу дня. Это игра в ассоциации, можно назвать. Вот. Новые выпуски. Сегодня Андрей еще один новый должен выпуск выпустить. Да. Подписывайтесь на Корки. Подписываемся на Корки. Так, ну все, я смотрю, что вопросы закончились. Друзья, мы уже час в эфире. Сначала два или три сбоя у нас закончились. Были. Закончились. Не может закончиться вопросы. Ну, я просто смотрю, в комментариях вопросов как-то не пишут. Давайте, друзья. Я про первый коммунизм можно расскажу? Я вот, да, конечно, начал давай. И забыл сказать. Ну, первый не первый, на самом деле. Упоминание о первом коммунистическом обществе я нашел, как ни странно, в Библии. Да? Когда это произошло? В тот момент, когда, если вы помните, значит, когда евреи уже... Это книга Исхода же, по-моему, да? Ну, сейчас не буду, все смешалось. Ну, в общем, когда вы помните, когда евреи остались одни, когда Моисей пошел на гору к Богу, да, чтобы там с ним 40 дней разговаривать о том, значит, как должно быть вообще, как должно еврею жить, да, в этом непростом, сложном мире. Значит, причем о еврейских законах они говорили, собственно, о том, как жить евреям, говорили достаточно недолго, но он ему сразу скрижали вручил и говорит, вот тебе скрижали, там все написано, как вы должны жить. Дальше остальное время они начали, они рассуждали, то Бог ему рассказывал, а Моисей, видимо, это все протоколировал, как надо, значит, приносить жертвы самому Богу. Ну, там, какие должны быть жертвенники, как должны быть одеты священники, сколько должно быть петелок на одеянии, сколько должно быть, значит, на ковчеге, какие фигурки и так далее, и так далее. Там все это очень-очень-очень подробно описывается. Это прям вот такая вот технология, да, как это все нужно сделать. Не мудрено, что ему понадобилось 40 дней, чтобы это все, грубо говоря, описать. Что делали в это время бедные, брошенные, никому не нужные евреи? Они сложили все свое золото в кучу, сплавили его и сделали из него золотого тельца. И стали как бы ему поклоняться. Ну, как поклоняются тельцам и прочим идолам? Ну, пляшут вокруг них, да, пьют водку, курят траву. Ну, как обычно люди поклоняются всему, что движется. И вот здесь я хочу сказать о том, что же на самом деле говорит. Они стали поклоняться золотому тельцу. За это, значит, Моисей спустился. Ах, вы суки такие. И Бог увидел, говорит, да вы что, обалдели что ли? Да как же так? Поклоняться нужно мне, а вы золотому тельцу поклоняетесь. Сейчас я вас всех уничтожу. Моисей бросился в ноги к Богу, говорит, можно я сам? Давай ты не это, давай я сам. Взял из своего колена людей, из своего колена, надо помнить тоже. Тоже хороший момент, да? И пошел несколько тысяч там верующих, заколбасил просто в назидание, значит, по лагерю прошелся и прям порубили народ с этим золотым тельцом вообще. Говорит, вы забыли, какому Богу молитесь. Вот. Давайте подумаем о том, что произошло на самом деле. Евреи взяли свое индивидуальное золото, как помнишь в этом Саус-Парке, да, у каждого еврея мешочек с золотом с собой должен быть. Свое индивидуальное золото. Ну, мы еще помним, что оно наполовину египетское, да, они же еще и египтян вытиснули, да. Сложили в общую кучу и сплавили в одного тельца. Его невозможно обратно забрать. То есть вот этот ресурс, золото, самый большой ресурс древнего мира, да, они сплавили в одно. Ну что это как не коммунизм? Ну это обобществление вот собственности. По сути дела произошло. Обобществление собственности. Они ее обобществили. Они не молились этому тельцу. Ведь отлили-то тельца, ребята. Вот вы заметьте, кто такой телец? Агнец, он же. Это символ Бога, Духа, да? Вот этого того, что есть. Он там везде присутствует. Он агнец там, у нас семиглазый стоит у этого самого в апокалипсисе, да? Он везде, это агнец, это смысл и суть Бога, душа его в нем, в этом самом. Они отлили ни черта, ни зайца, ни таракана, они отлили агнеца. И отлили из самого дорогого, что у них было. Они все свое отдали сюда, этому вот, этому. И нам перевернули с ног на голову, говорит, они молились золотому тельцу, значит, они хотели капитализма, ну, в смысле, вот это, как символ капитализма и этого, ну, как сказать, стяжательства. Да какое же это стяжательство, если это, наоборот, растяжательство? Люди отказались от своего во имя общего. Так чего тогда Моисей-то так разгорячился? Чего? Все равно же они Богу молились через тельца, ну, условно говоря. Какая разница? Образ-то есть. Ну, не отвергает же христианство образов, да, условно. Ну, в данном случае иудаизм отвергает образы Бога. Но в данном случае он метафоричен, да, ничем не менее метафоричен, чем тот же семисвечник иудейский, да, ну, к примеру. Это метафора, да, ну, к кому мы обращаемся. Вот все свое отдали туда, все богатство. Так Моисей-то чего рассерчал? Ему же надо там жертвенники, ему надо, значит, откуда-то брать материал, ему надо все правильно, ну, как бы, своих там из колена делать священниками, расставлять людей. Ему налоги нужны. А как он налоги будет собирать? Как он будет, блядь, собирать налоги, если все золото сплавлено? Что, он ногу отпилит у агнца? Нельзя, потому что это символ, да, условно говоря. Он не может отобрать. У каждого можно отобрать, а у всех вместе отобрать нельзя. Это же вспомни этого знаменитую, ну, знаменитейшую сцену с Ипполитом Матвеевичем, который сидел внутри собственного богатства, да, ну, условно говоря, вот оно было, оно не было потеряно, это богатство, оно было приумножено, вот этот клуб железнодорожников, но его нельзя было взять и унести. С ним ничего нельзя было сделать, и он завыл. Вот это символ Моисея. Вот он тогда завыл, сказал, блядь, а где моя доля? Как я вас грабить-то буду? Люди! Вы же от денег отказались, как же я вас заставлю работать? Они пляшут там, подкурили, там же что, она растет, все нормально. И у них весело, они сказали, нахер нам эти деньги? И представляешь, как этот мозг перевернули людям, что они молятся золотому тельцу, значит, капитализму. Да нет, это контркапитализм. Это и был коммунизм. Вот это и был коммунизм. И первый, кто этот коммунизм разогнал, это Антанта, вот эти вот негодяи. Это был Моисей со своими коленями. Так, следующий вопрос. Ты как, нормально? Да, в порядке? Бутлер идет на следующий срок, исходя из логики последних событий? Это вот странный вопрос, на мой взгляд. Тут вопрос информы, конечно. Очень сложно, понимаете. Путин очень большая информа. Очень большая информа. Вы же понимаете, что когда человек информа, ну, понимаете, что такое, да? Чем больше людей от него зависит, тем меньше возможности ему самому лично принимать какое-то решение. Мне легче принимать решение, чем Славе. Слава тоже информа, да, условно говоря. Вы на него давите. Ну, в смысле, попробуй он что-нибудь скажет. Да ну вас нахрен. Так вы же сами побежите, скажете, Слава, так... Это непорядочно, мы, ну, как бы это самое. Понимаете, а на Путина там вот это вот целое накрутилось. И поэтому тут вопрос выбора, пойдет, не пойдет. Мы все время думаем, что у Путина там в голове. Вот посмотрите Брежнев фильм. Вот мне кажется, у него то же самое в голове. Он там как раз пишет, ему там до смерти немного остается. Он пишет в это политбюро вот это заявление, прошу освободить по состоянию здоровья, я уже, честно говоря, устал, ухожу. И они прибегают все и говорят, нет. Нет, нет, не, мы тебя не пустим. Ты обязан тут умереть, вот здесь, вот на этой херне. Поэтому, почему? То же самое с Путиным происходит. Но действительно, если бы, условно говоря, да, мы говорим там, властный ли Путин человек, не властный ли Путин человек. Вы не знаете, знаете, я вот на самом деле сейчас вижу, ну вот как бы из современных политиков, да, наиболее властный человек в моих глазах, это, как ни странно, Алексей Навальный. Вот этот человек, который бескорыстно любит власть. Понимаете? Даже брать Мальцева, который вроде бы человек, ну, как бы, альфа, да, и властный, но он, Мальцев, он не лидер как таковой, он антилидер. Он, как я назвал его, волкодав-дав. То есть, есть волкодав, да, который волков давит, которые распоясались, да? Но кто задавит волкодава, который с ума сошел? Вот тут появляется Мальцев, антилидер. Он должен сожрать любого, кто вылез, ну, кто перерос свои возможности. По сути дела, это старый тот же самый древний сюжет, Ланцелот. Вот он приходит, рыцарь Ланцелот, вот дракон, он должен его убить. Ну, как говорят, и сам стать драконом. Я не знаю, насколько Слава готов стать драконом, мне кажется, это ему самому не свойственно быть драконом. Вот он именно Ланцелот, ему только подавай врага, да, и вот врага он будет, ну, как бы это самое, вот. Так если, на мой взгляд, лично на мой взгляд, я знаю и того, и другого, ну, Навального, конечно, гораздо меньше, ну, мы с ним все-таки меньше общались, намного меньше. Но у меня создалось именно такое ощущение, я вам честно скажу, что если Мальцев Ланселот в этой категории, то Навальный есть не дракон, то, по крайней мере, ну, какое-то яйцо дракона, ну, там, куколка, ну, понимаете, да? Да. Потому что я не вижу, ну вот, ну даже вот, ну так вот, если вот разобраться, да, вот брат, вот я понимаю, что если брат Мальцева, не дай бог, или кто-нибудь, тьфу-тьфу-тьфу, сидел, да, в тюрьме, что бы Мальцев делал? Да, блядь, все. Ну вот, вот все. Ну вплоть до там, я не знаю, начиная от пикетов, штурма и вплоть до того, что сказать, меня посади, его выпусти. Понимаешь? Потому что Мальцев не политик как таковой. Ну, он в политике, но он политик в хорошем смысле этого слова, от слова народ, да, народный вот этот вот трибун и все такое. А вот он не делает политику. Он не делает политическую карьеру. А я давно еще говорил, со Славой мы об этом говорили, делать политическую карьеру — это не политика. И вдруг я вижу человека, который делает политическую карьеру. При прочих равных, он молодец, он просто вообще все правильно организовывает, все эти дела, все делает. Но он честно хочет стать президентом. Как цель, понимаете? У Мальцева другая цель. Ему надо царя горы скинуть. Даже если для этого придется его место занять и сесть самому. Хотя ему это не очень комфортно будет. Но он может вот именно этим сесть. И тогда он будет делать то, что должен делать Ланселот, да? Да, ну как и в фильме «Убить дракона», да? Он говорит, вставайте, вы же свободные люди. Вот так будет бегать и вас говорит, вставайте, вставайте, сука, вставай, а то пизды попадут. Ну вот так он будет это самое. А Навальный нет. Навальный именно нормальный, хороший, нормальный президент. Он, грубо говоря, он не даст нам с вами прямой демократии. Вот Волковскую, вот эту облачную, вот эту какую-то еще иерархическую, любую иерархическую систему, любую иерархическую, понимаете? Потому что он делает политическую карьеру. Его иерархия здесь, на вершине. Мальцев, анархист, он не делает политической карьеры, потому что ему нужна только шобла вокруг него, хунта. Она всегда соберется, независимо от того, где ты, имеешь ли ты должность, звание или какие-то полномочия. Понимаете? То есть, грубо говоря, Навальному нужны полномочия. Мальцеву полномочия не нужны. Он, наоборот, хочет лишить полномочий как можно большее число негодяев. Вот, ну, задача. Поймите, я сейчас не критикую Навального в том смысле. Я, наоборот, призываю и Мальцева, и всех остальных. Вот то, что было произнесено, нужно заново провести. Вот как раньше Координационный совет оппозиции, да, говорили. Надо просто, ну, только не Координационный совет делать, а просто вот провести праймерис. Чтобы установить эту иерархию, не надо биться, не надо выборы, не надо там устраивать дебаты, да, кто лучше и кто хуже. А просто провести тупо праймерис. Вот как бы мы ни крутили, все равно на «Эхо Москвы» так или иначе сходится вся эта межпуха. Да? Ну не только на «Эхо Москвы», конечно, там это. Ну пусть они обозначат, а через социальные сети провести, кто себя считает оппозиционером настоящим, кто за смену режима, за смену власти, тот должен сам обозначиться. Не так, как раньше, а давайте этого ставим, этого. Он должен сам сказать. Если Явлинский хочет поучаствовать, он должен сказать, я готов. Если Жириновский хочет поучаствовать, он же кричит, я оппозиция. Он должен сказать, я принимаю участие. Мальцев, я принимаю участие. Гудков, я принимаю участие. Гальперин, понимаешь? И тогда мы проведем это, чтобы каждый из них знал число своих сторонников. Понятно, что Навальный победит с большим отрывом, но тогда мы будем знать, под кого скидывать уголье, да? Ну, кому тащить ресурс, да? Надо ему подписи собирать. Да пожалуйста. Правильно Мальцев говорит, какие выборы будет революция. Но подписи собирать, это тоже работа на революцию. Ну ты же понимаешь, это же и агитация, и все. Его не зарегистрируют, а мы подписи собрали. Вот тебе еще один повод. Еще один повод, да? Ну условно говоря. Это же возможность поставить их между молотом и наковальней. Представляете, если Мальцев выходит и говорит, вот Навальный выдвигается в президент, собирает подписи. Я вас тоже призываю всех собирать за него подписи. И не дай бог эти подписи не будут утверждены. Ну тогда сами знаете, что получается. Вот понимаете, они должны это знать. Между навальновской мягкой силой и мальцевской твердой жесткой позицией они должны попасть. И тогда мы сможем горы свернуть. И я не говорю, что это сам. Я просто вам сказал, как я вижу. Но я бы, честно говоря, не хотел бы, чтобы Навальный был президентом с полномочиями такими, какие есть сейчас у Путина. Понимаете? Только вот это. Вот как американские полномочия, типа Барак Обама, да, где там все решает Конгресс, это Сенат, а я вот информационная составляющая. Великолепный президент. Вот вышел, сказал, мое мнение такое, Конгресс ему иди нахер, или наоборот поддерживаем. А вот не так, как сейчас. Я захотел Крым, захотел Сирию бомблю, захотел что. Я не знаю, что Навальный будет бомбить. Я знаю, что Мальцев ничего лишнего не разбомбит. Ну, не посовещавшись с людьми, да, условно говоря. Я не уверен в Навальном. Я не уверен, почему. Потому что я бы, ну вот сами поставьте себя на место. Вы хотели бы такого старшего брата? Ну, исходя из текущих событий. Ты бы хотел? Ну, не очень, конечно. Ну, не особо. Ну, но разговор... тебе нужен старший брат или большой брат? Старший брат мне нужен. Ну вот, старший как брат. Минимум, я хочу старшего брата. Вот старшего брата Мальцева я вижу, да, он старший брат со всеми его недостатками и достоинствами, да, он может психануть все дела, но я знаю одно, вот как у меня в Навальном спрашивают, там люди не смотрели Мальцева, да, ребята говорят, да что это Навальный, он националист, ой, то есть Мальцев он националист, я его не слушаю, он такой, это самое, он там злобный национацик, да, такой. Я говорю, ребят, у Мальцева есть одно неоспоримое достоинство. Вот то, что вот просто вот очень мало о себе сильных людей могут сказать. Он никогда не ударит слабого. Ну, без причин, можно сказать. Но я имею в виду, не в порядке самозащиты. Ну, понятно. Угу. Вот ничего он не может на этот счет сделать. Вот это его достоинство. И я понимаю, что этот человек никогда не пошлет бомбить Сирию просто так, да, условно говоря. Ну, в смысле, не потому, что какие-то политические мотивы, какие-то геополитические. Просто он увидит там людей, что они слабые. Вот сильным противником, да, станет грудью, скажет, ну давай, иди сюда, сейчас мы тебя, да. Китай, да Китай, вот не боюсь Китая. А вот Сирию бомбить, это все равно, что маленького обижать. Помнишь, как у Маяковского, да? Если бьет дрянной драчун слабого мальчишку, да, я такого не хочу даже ставить в книжку. И в книжке в этом, вот в моей книжке в детстве была пустота. Там везде рисунки были, а вот на этом месте не было рисунка. Ну, его просто не вставили в книжку. Не надо про него говорить. Это самое худшее, что может себе позволить человек. Вот слабый может себе позволить. Почему Мальцев сильный? Потому что он себе не может позволить бить слабого ударить. Первым. Вот. Ну что ж, друзья, хорошо. Мы будем заканчивать. А ты что, заканчивать? Ну давай еще, что, я только разошелся. Чего? Да, потому что я вот... Может, ты торопишься? Нет, я думаю, что часом достаточно. Да потом я вижу, чат подвис. Я не знаю, как его обновить у тебя здесь. Можешь обновить чат? Ну а ты закрой этот чат-то вообще. Как его? Давай выйдем из него. Сейчас мы что сделаем. Может я там в пустоту говорю. А как ты его... Да нет, уже 300 зрителей у нас. Я его развернул просто. Вот сюда, подвинь сюда. Еще выше. Ну вот. Все. Ну давай закроем его и все, а тот поднимем, если он работает. А тут нет, воспроизведение прервано. И тут чата нету. И мы не знаем, когда он закончился. Может, он как раз закончился, насколько я там на час поставил. Ну включи еще раз, что, или как? А как? Почему-то она сюда-то не идет. Сюда-то. Да, друзья, ну, значит, соседский Wi-Fi, наверное, свободен. Ребят, ну тогда мы, просто у нас уже отрубается тут интернет, вчера тоже отрубался. А, ну, как бы попрощаться. Да, вышли последний раз. Кусочек, да. Ну, давай, что там, какие пожелания? Так, не ждал тебя такой подлянки, понеслось это соседский Wi-Fi, да? Да, окунь, про окуни опять. Так, тролли, это ваше дело. Ожило, нажмите F5. Нет, это у нас это самое. Здесь скачет просто интернет, скорость, вернее, интернета скачет, и поэтому иногда вырубались, иногда... Да, так, вопрос. Эдик, может, согласишься проводить иногда эфиры со своим анализом текущих новостей, аналог плохих новостей только с тобой? А вот мы здесь сейчас сидим, пожалуйста, Саш, делает... Что, по-моему, нормально. Слушайте, ну вот это же надо... Ладно, я просто уже не хочу говорить. Друзья мои, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, ну, и чтобы добраться... Извини, чтобы добраться даже к Эдику, вот просто нужно 70 рублей, понимаете? Туда-сюда мотаться. Я, да, кроме как стримов, я никуда, Саша, не мотаюсь. Поэтому, если вы хотите, чтобы еженедельно, предположим, сколько ты выйдешь, один раз в неделю, я могу приезжать к Эдуарду, мы будем делать, только нужны какие-то деньги, хотя бы, блин, я не знаю, на дорогу, потом, ну, это отдельная история. В общем, да, и пару лапочек купить хотя бы. Свет, да, по-другому немножко поставить. Если бы вы, конечно, накидали, мы бы какую-то... Дайте там на первом русском, ну, если есть возможность, да, ну, там, понятно, что... Да, большое спасибо. Всем беда. Большое спасибо, что нас смотрели. Мы будем заканчивать. У нас через 45 минут начинаются плохие новости. Надо будет немножко сделать передышку. Mm-hmm. Это все дело обдумать. Кто-то пойдет перекурит, кто-то пойдет еще что-то сделает. И будем смотреть Вячеслава Мальцева. А с Эдуардом Бабаджаняном мы прощаемся. На первом русском был Эдуард Бабаджанян и я... Александр Фоменко. Подписывайтесь на Первый Русский, ставьте лайки, и так победим. Пока. Пока.